Глава пятая. Игра. «Домик мой с палисадником, как же ты меня напугала, мисс Поллианна!» Задыхаясь от бега, проговорила Нэнси, добравшись, наконец, до вершины большой скалы. «Испугала?» — удивилась Поллианна, с явной неохотой спускаясь вниз. «Простите меня, пожалуйста, но я и не думала вас пугать. Правда, папа и женская помощь тоже сначала пугались, когда я делала что-то такое, но потом они привыкли. Они поняли, что со мной всегда все в порядке, и больше не волновались». «Но я даже не знала, что ты ушла», — сказала Нэнси. Она покрепче взяла ее за руку, боясь, что девочка опять куда-нибудь исчезнет. «Понимаешь, — продолжала она, быстро спускаясь с горы, — я ведь не видела, как ты ушла, и мне показалось, что ты улетела сквозь крышу. Вот так мне и показалось, так и показалось», — несколько раз пробубнила она. Поллианна запрыгала от радости. «А я так и сделала», — с гордостью воскликнула она. «Только я улетела не вверх, а вниз. Я спустилась по дереву». Нэнси остолбенела. «Что ты сделала?» — переспросила она. «Спустилась по дереву, которое растет возле моего окна». «Ах, чулочки вы мои, панталончики!» — всплеснула руками Нэнси. «Ну и дела!» Она снова поспешила вперед. «Хотела бы я послушать, что сказала бы на это твоя тетя, мисс Поллианна?» «Вы правда хотели бы?» — с готовностью отозвалась Поллианна. «Ну тогда давайте, я ей все расскажу, как только мы вернемся домой. Вот вы и услышите, что она мне скажет». «Да что ты!» — воскликнула Нэнси. «Нет-нет, умоляю тебя, не делай этого». «Вы думаете, тете Полли это не понравится?» — спросила Поллианна, явно расстроенная таким оборотом дела. «Нет, то есть да», — замялась Нэнси. «Дело в том, что я пошутила. Мне, понимаешь, совсем не хочется знать, что скажет на это твоя тетя». Нэнси стало стыдно, ведь она же сама решила по мере сил не давать Поллианну в обиду. «Нам надо торопиться», — постаралась она перевести разговор. «Мне ведь еще нужно помыть тарелки». «Я помогу вам», — тут же предложила Поллианна. «Ну что ты, мисс Поллианна», — смутилась Нэнси. Какое-то время они шли молча. Солнце зашло, и небо начало быстро темнеть. Поллианна покрепче прижалась к Нэнси. «Знаете, мне кажется, я все-таки рада, что вы немного испугались, потому что иначе вы бы за мной не пришли». И Поллианна зябко передернула плечами. Она очень боялась ходить одна в темноте. «Ягненочек мой, бедненькая моя, — запричитала Нэнси, — да ты, наверное, голодна. Боюсь, я не смогу тебя сегодня ничем порадовать. На ужин для тебя ничего нет, кроме хлеба с молоком. И есть тебе придется вместе со мной на кухне. И все потому, что твоя тетя рассердилась, когда ты не пришла ужинать вовремя». «Но я не могла прийти, ведь я была здесь». «Верно, но она-то об этом не знала», — справедливо заметила Нэнси, которой стоило большого труда удержаться от смеха. «Конечно же, это не повод заставлять тебя есть хлеб с молоком. Как жаль, что все так получилось. А мне не жаль, я рада». «Рада? Чему же ты рада? Я люблю хлеб с молоком, и мне будет очень приятно поесть вместе с вами. Видите, мне совсем не трудно радоваться». «Ну, сдается мне, тебе ничему не трудно радоваться», — пробормотала совершенно ошеломленная Нэнси. Вспоминая, как Поллианна пыталась полюбить свою комнатку на чердаке. Поллианна тихонько засмеялась. В этом-то вся и трудность нашей игры. Игры? Ну да, игры в то, чтобы все время радоваться. С тобой как, все в порядке? Сварливо осведомилась Нэнси. Конечно, просто это такая игра. Мой папа научил меня играть в нее. И это очень здорово, ответила Поллианна. Мы начали играть в нее, когда я была еще совсем маленькой. Потом я рассказала о нашей игре в женской помощи, и они тоже стали играть. Ну, не все, а некоторые. А как это? Я, конечно, не мастак на всякие игры, но все-таки расскажи. Никогда еще не слышала, чтобы играли в радость. Поллианна засмеялась, потом вздохнула, и ее худое личико погрустнело. «Это началось, когда нам среди пожертвований достались костыли», — торжественно изрекла она. «Костыли?» «Да. Мне тогда ужасно хотелось куклу. Вот папа и попросил женщину, которая собирала пожертвования. А та леди ответила, что кукол никто не жертвовал, поэтому вместо куклы посылает маленькие костыли. Она писала, что они могут тоже пригодиться. «Ну, пока я не вижу ничего забавного», — сказала Нэнси. «Что же это за игра? Просто глупость какая-то». «Да вы не поняли. Наша игра в том и заключалась, чтобы радоваться, несмотря на то, что радоваться вроде бы нечему. Вот мы с этих костылей и начали». «Домик мой с палисадником, да как же можно радоваться, когда ты ждешь куклу, а тебе присылают костыли?» Поллианна от радости даже в ладоши захлопала. «Можно! Можно радоваться! Можно, можно!» — восклицала она. «Я тоже сначала подумала так же, как вы», — честно призналась она. «Но потом папа мне все объяснил». «Может, поделишься? Окажешь милость?» — обиженно спросила Нэнси, ибо ей показалось, что девочка просто смеется над ней. «А вот слушайте дальше», — как ни в чем не бывало, принялась объяснять Поллианна. «Именно потому и надо радоваться, что костыли мне не нужны. Вот и вся хитрость», — с победоносным видом завершила она. «Надо только знать, как к этому подступиться. И тогда играть не так уж трудно». «Просто бред какой-то», — буркнула Нэнси и с тревогой посмотрела на Поллианну. «Никакой не бред, а очень умная игра», — горячо запротестовала та. «Мы с тех пор в нее все время с папой играли. Вот только все-таки в нее иногда очень трудно играть. Например, когда твой отец уходит в лучший мир, и у тебя не остается никого, кроме женской помощи». «Вот именно», — с жаром поддержала ее Нэнси. «И когда тебя любимая родственница запихивает в каморку на чердаке, в которой даже мебели-то пристойной нет». Поллианна тяжело вздохнула. «Вообще-то я сначала расстроилась», — призналась она. «Особенно потому, что мне было очень одиноко. А потом мне так хотелось жить среди всех этих красивых вещей. Знаете, Нэнси, я вдруг почувствовала, что просто не могу играть в свою игру. Но потом я вспомнила, что ненавижу глядеть на свои веснушки. И тут же порадовалась, что у меня нет зеркала. Ну а когда я взглянула в окно, и мне из него вид так понравился, и стало совсем хорошо. Понимаете, Нэнси, когда ищешь чему бы порадоваться, обо всем остальном как-то меньше думаешь. Это то же, что с куклой». У Нэнси к горлу подступили слезы, и она смогла лишь хмыкнуть в ответ. «Обычно мне не приходится тратить на это слишком много времени. А иногда это вообще происходит само собой. Ведь я уже столько лет играю в эту игру и хорошо натренировалась. Но все равно, чем больше я играю, тем больше увлекаюсь. Па... Голос ее дрогнул. Папа тоже очень любил играть. А теперь мне, наверное, будет труднее, ведь папы-то нет, а одно играть не так легко. Я вот надеюсь... Она замялась, потом решительно выпалила. Может быть, тетя Полли согласится играть со мной? «Ах, чулочки вы мои, панталончики!» — пробормотала Нэнси себе под нос. Затем, повысив голос, обратилась к девочке. «Сдается мне, мисс Поллианна, что я не больно-то хорошо смогу играть. Но все-таки я постараюсь. Вот так я тебе и скажу, постараюсь. Постараюсь, так вот тебе и скажу». «О, Нэнси!» — воскликнула Поллианна и изо всех сил обхватила ее шею руками. «Я уверена, у нас отлично получится. И вы тоже так думаете, правда?» «Может быть», — неуверенно ответила Нэнси. «Но все-таки ты не очень-то на меня надейся. Я не больно умелая до всех этих игр. Но постараться-то я постараюсь. Вот так я тебе и скажу, постараюсь. А тебе будет все-таки с кем играть. Будет с кем играть. Вот так я тебе и скажу». Завершила она, когда они переступали порог кухни. После того, как Поллианна с удовольствием поужинала хлебом и молоком, Нэнси велела ей зайти к тете. Девочка послушно отправилась в гостиную. Тетя Полли сидела с книгой в руках. Заметив племянницу, она отрешилась от чтения и окинула ее холодным взглядом. «Ты уже поужинала, Поллианна?» «Да, тетя Полли. Мне очень жаль, Поллианна, что все так вышло. Конечно, мне не хотелось в первый день заставлять тебя есть хлеб с молоком». «Что вы, тетя, я очень рада. Я люблю хлеб с молоком. И Нэнси мне очень нравится. Мы так хорошо поужинали вместе». Тетя Полли резко выпрямилась на стуле. «Тебе пора ложиться спать, Поллианна. Тебе выдался сегодня нелегкий день. Завтра мы составим с тобой расписание, а заодно и выясним, что тебе надо купить из одежды. А теперь пойди к Нэнси и попроси у нее свечу. Только смотри и будь со свечой осторожна. Завтрак в 7:30. Надеюсь, ты постараешься и успеешь к столу. Ну, спокойной ночи». Поллианна подошла к тете и обняла ее так нежно, словно была с ней знакома всю жизнь. «Да чего же мне у вас хорошо!» — тихо воскликнула она, и вид у нее был совершенно счастливый. «Я знаю, мне будет очень хорошо жить с вами. Я знала это уже тогда, когда ехала к вам». Она повернулась и пошла к двери. «Доброй вам ночи, тетя», — сказала она, выходя из гостиной. «Да», — задумчиво протянула мисс Полли, когда дверь за племянницей закрылась. «Да это просто необычайный ребенок». Она хмуро уставилась куда-то в угол. «Она, видите ли, рада, что я ее наказала и оставила без ужина», — продолжала мисс Полли тихую беседу сама с собой. «И она просит меня не переживать по этому поводу, и ей будет хорошо со мной жить». «Чудеса, да и только!» — подивилась мисс Полли и снова взялась за чтение. А четверть часа спустя... В маленькой каморке на чердаке одинокая девочка лежала, уткнувшись лицом в подушку, и тело ее сотрясалось от беззвучных рыданий. «О, папочка!» — сквозь слезы шептала она. «Я сейчас совсем не могу играть в нашу игру. совсем не могу. Но, боюсь, даже ты не смог бы мне сказать, чему радоваться, когда спишь в темной страшной комнате и еще совершенно одна. Ах, если бы я была хоть чуть-чуть поближе к Нэнси или к тете Полли, или хотя бы к кому-нибудь из женской помощи, тогда, наверное, я смогла бы радоваться. Нэнси в это время внизу домывала посуду. «Если я буду играть в эту дурацкую игру, когда надо радоваться костылям вместо куклы», — твердила она, свирепо скребя щеткой молочник, — «если я буду играть в эту игру, я уж в нее сыграю по-своему. Я постараюсь, чтобы бедная крошка нашла во мне опору. Уж постараюсь». «Постараюсь уж. Вот так и говорю, постараюсь».